Глава 99. «Адель Сомерсье, распишитесь, пожалуйста». Приятный мужчина средних лет протягивает мне планшет со стилусом, улыбаясь при этом так, словно счастлив меня лицезреть буквально до потери сознания. «Расписывайся!» — короткий приказ от Тайгера в трубке. Делаю, что велено, и получаю в руки несколько огромных пакетов. «Всего хорошего! Заказ выполнен!» Продолжает улыбаться мужчина, слегка кивая мне и прощаясь. «Тай!» — тепло улыбаюсь, распаковывая подарок и достаю серебристое платье небывалой красоты. «С днем рождения, птичка моя! Хочу, чтобы ты надела это платье на выпускной. Не стоит нарушать традицию. Я буду твоим спутником на балу. Тайгер, для тебя вообще законы писаны? Выпускной только для выпускников, помнишь?» Смеюсь я, но Тайгер не поддерживает моего шутливого тона. Неожиданно слышу в трубке леденящий душу голос и интонации, которые прошивают иглами. «На выпускной ты идешь со мной, Адель!» «Тай!» — растерянно шепчу я. «Тебе нравится подарок, радость моя?» Теплые интонации в ответ. «С этим парнем как на горках. Не понять. То вверх, то вниз, то падаешь, то взлетаешь». «Очень», — отвечаю растерянно, — «платье прекрасное». «Отлично. Там сертификат есть. Пройдитесь завтра по магазинам с Луизой. Подберите на свой вкус все, что посчитаете нужным. Повеселитесь». Слышу мужской голос вдали. «Мистер Ривз, борт готов. Ждем вас». «Мне пора, канарейка моя. Не скучай. Скоро прилечу». Тайгер отключается. Я же улыбаюсь, потому что услышала в его интонациях обещание. Почувствовала скрытый подтекст и призыв. Тайгеру очень сложно находиться рядом со мной. За эти несколько лет, что он так плотно присутствует в моей жизни, я успела его немного изучить, но Ривз все равно остается загадкой. Слишком уж у него противоречивая натура. Он многогранен, если не многолик, и мне все еще кажется, что он не допускает меня до себя, держит дистанцию, да и видимся мы с ним редко. Все общение на расстоянии, он вечно занят. Его поступки невозможно предугадать. Улыбаюсь, вспоминая, как получила сообщение. «Вылетай, птичка, я жду». Тайгер тогда совершил невозможное. Внезапно прилетел с другого конца света, чтобы провести рядом со мной пару часов. «Тай, ты псих!» — хохотала я, обняв его за шею, пока он кружил меня. «Да, псих, да, я болен. Давно и серьезно». Ривз — удивительный человек. Противоречивый, безбашенный, рисковый, ответственный, живущий в своем бешеном ритме. И вместе с этим я чувствую его. И я знаю, что знакома с ним только поверхностно. Он действительно айсберг, который виден лишь на одну треть. И мне все кажется, что под слоем темных вод, в глубине сине-зеленого океана глаз, обитают истинные демоны преисподней.